Ну, сказать-то ему на эти слова мои, конечно, нечего, кроме как кулачищем, что ни день, то пуще бьет да ругает. И сам экзекутор стал уж тут прямо ко мне приставать. Чуть только встретится со мной во дворе или в коридоре, сейчас с любезностями. «Полюби», — говорит, — «а не то хуже будет. Покаешься, да уж тогда сам не захочу». Я было тятеньке пожаловалась, тятенька стал мужа корить, а тут говорит: «Не твое отцовское дело промеж мужа с женой установиться. Ты, — говорит, — наших делов не знаешь, да и знать не должен. Надоело мне все это, так надоело, что хоть с моста в воду». Я и убежала. Из городу совсем убежала, куда глаза глядят. В Петерговском уезде меня поймали, да в стан. «Кто такая?» — спрашивают. А я себе и думаю, назваться мне своим именем к мужу отправят. Лучше, думаю себе, назовусь по-другому, и объявилось, что звать меня Лукерией Сидоровой. А экзекутор с мужем тем часом объявку подали о моей пропаже. Начальство подвело так, что очную ставку дали. Не окажется ли, мол, такая-то бродяга Лукерия Сидорова Катериной Балыковой? Ну и оказалось. Я говорю свою причину, а муженек с экзекутором доказывают на меня, что и воровка-то я, и распутница-то, и все такое. Бог им судья за это. Вот и гощу теперь у дяди на даче. Да лучше пускай куда ни наесть решат меня, хоть на каторгу, только бы не к мужу. К мужу опять ни за что не пойду я. Лучше сгнию весь век свой в тюрьме проклятой, потому противен он мне хуже смерти самой. Да, вот таким-то манером загубил меня мой тятенька родной. А жила-то я у тятеньки такой хорошей да веселой девушкой. А впрочем, я и тут вот веселая, ей-богу веселая, добавила она с улыбкой сквозь слезы и засмеялась. Вот, гречку со скуки полюбила. Он хоть тоже не молодой, далеко не молодой, а полюбила почему-то. И Бог его ведает, какой такой он человек. Может, еще почище муженька моего будет. Не знаю ведь я его совсем. А вот так это люблю себе с дуру, ей-богу, закончила она, утирая слезу, и весело засмеялась, махнув беззаботно рукою. Таким образом, поневоле и мало-помалу, входя в изгибы и глубь этой жизни, Бероева становилась к ней лицом к лицу, и эта замкнутая сама в себе жизнь незаметно открывала ей многие свои тайны. Тут узнала она характер наших женских преступлений. По большей части горький плод невежества относительно законов, через что эти несчастные, зачастую не ведая, что творят, играют часто пассивную роль в каком-либо преступлении гражданском. Плод нужды с нищетою, родивших порок и разврат, и, наконец, плод невыносимого гнета, разного гнета, которого не искать стать у русской женщины. Есть его вдоволь. Тут и былой барский гнет, и семейный, и мужний, и общественный. Не пересчитать всех этих горьких и ядовитых плодов. Или иначе пришлось бы, может, исписать целые томы. И это нисколько не преувеличено. Это все так, все оно есть, все существует на деле, надо только приглядеться немножко да одуматься. Были тут и бродяги беглые, и воровки, и женщины за веру правую свой крест несущие, и участницы в подделке фальшивых бумаг да денег. Были такие, что на жизнь мужей посягали. И замечателен тот факт, что на мужей посягают чаще, чем на жизнь любовников. Были и детоубийцы, и страх общественного позора, да власти родительской, покрывшие дело тайной любви своей жестоким преступлением. Наконец, и просто убийцы были, но эти последние между женщинами весьма нечасто случаются. Они уже очень редкие исключения в женской тюрьме, так как женщину вообще очень редко влечет к преступлению ее личная преступная и злобно направленная воля. Женщина по преимуществу преступница пассивная, причем у нее зачастую служит мотивом любовь. Ее вовлекает в злое дело в качестве сообщницы, либо ослепленное подчинение воле любимого человека, либо оскорбленное, обманутое чувство, либо же, наконец, несчастно сложившиеся обстоятельства угнетающей жизни, Дразворот, который начался, может быть, ради насущного куска хлеба, потом убил в ней нравственную сторону и затянул под конец в омут, доведший ее до тюрьмы и ссылки.